Глава 26. Сан-Хуан де ла Пенья. Отряды Крессе, усиленные четырьмя ротами из гарнизона Хаки, выступил на рассвете и через три часа необременительного марша по почти идеально ровной удобной дороге добрался до деревни Санта-Крус-де-ля-Серас. Пока пехота и конница двигались вперед, Анри с интересом слушал рассказы монаха, который ехал подле него на страшной облезлой кляче. Бывший монах, а ныне писарь при городском муниципалитете, завернутый, как и все жители окрестного селения, в плотный коричневый плащ из грубого сукна, безумолку рассказывал о своем монастыре, братью которого разогнали с приходом к власти короля Жозефа. После этого в заброшенном здании так называемого Верхнего монастыря обосновались герильясы, а их, в свою очередь, выбил оттуда в прошлом году французский отряд. «Ну и запалили все. Долго горело. Но все равно все не сгорело», — рассказывал монах, бурно жестикулируя, несмотря на то, что едва сидел на своей дохлой лошаденке. «И много ценностей погибло?» — с тревогой спросил Анри. «Да ценностей-то никаких. Это же был Верхний монастырь». «И что?» «Как что? Главная ценность — Нижний монастырь. Но Нижний он, конечно, относительно, потому что тоже стоит на горе. Хоть все-таки не на самой ее вершине. А над ним, наверху скалы, на плоскогорье в 17 веке, построили огромное здание. Вот его-то и называют Верхним монастырем». «Но там, кроме келий, ничего особенно не было». «А в Нижнем?» «В Нижнем? В Нижнем все и хранится. Это один из самых древних монастырей и, пожалуй, самый удивительный в Испании. Построен он словно под крышей из огромной скалы. Давным-давно, то ли в IX, то ли в X веке, на месте, где еще раньше жили святые отшельники». Потом там стали хоронить всех королей Арагона, и их могилы до сих пор в целости и сохранности. А французы, когда пришли, ничего не попортили? Да нет, слава богу, не только не попортили, но и ваш командующий, как его там, генерал Суше, даже распорядился все привести в порядок и тщательно сохранять. «Да, это я знаю», — кивнул Анри. «А что вы можете сказать про капеллу святого Вато и где она находится?» «О, капелла святого Вато!» При этих словах монах поднял глаза к небу и набожно перекрестился. «Это, наверное, и есть самое необычное место в монастыре. Часовня стоит на отшибе, шагах в 500 от верхнего монастыря, почти на краю скалы. Согласно легенде, именно здесь когда-то давным-давно охотился молодой дворянин по имени Вато. Погнался он на коне за оленем, выскочил на край скалы и сорвался, но обратил свою молитву к Богу. Каково же было его удивление, когда божественными силами он был плавно опущен на землю, а в том месте, где он приземлился с конем, обнаружилось жилище умершего отшельника. И тогда Вато понял, что это глаз свыше. Поехал он домой и убедил своего брата Феликса продать все их состояние, стать отшельниками и поселиться под скалой. Так появились там эти святые отшельники, а уж позже там, где они жили, построили Нижний монастырь. Но а капелла-то? Капелла. Внешне ничего необычного, разве что стоит на самом краю скалы. Местные считают, что именно там случаются все чудеса. Якобы, придя туда и коснувшись ее пола, люди излечиваются от самых тяжких недугов. Слепые прозревают, хромые начинают ходить, а глухие слышать. А это не так? По правилам нашей обители положено было считать, что ее самой святой и чудодейственной частью является Нижний монастырь. Хотя, конечно, кто его знает. Недавно горожанин из Хаки, у которого один глаз вообще не видел, а другой видел едва-едва, пришел в эту капеллу, помолился, опустился на пол. Я при этом сам там стоял. Вдруг смотрю, он вскакивает и кричит: «Чудо, чудо! Вижу!» Так-то бывает. А иногда, говорят, по ночам часовня сама светится и сияет в горах, как далекий маяк моря. За разговорами Анри даже не заметил, как пролетело время, и они подошли к деревне Санта-Крус-деля-Серас. Дальше уже начинался подъем в горы. Было еще только 10 утра, и Анри решил дать своему войску большой роздых перед боем. До монастыря оставалось около 2 лье по горной дороге. Колонна войск шумно заполнила улицы живописной деревни, через которую протекала чистая речка. Кто-то из солдат повалился на траву, чтобы прикорнуть, кто-то поправлял амуницию, кавалеристы привязывали лошадей, ослабляли подпруги, проверяли конское снаряжение. Декресе собрал всех своих командиров в большой комнате постоялого двора напротив древней романской церкви Санта-Мария, которая наверняка помнила еще тамплиеров. В просторной комнате за грубо сколоченным столом собралось 1,5 десятка человек, все основные командиры пехотных и кавалерийских подразделений, командир артиллерии и капитан инженеров. Вначале обстановку доложил капитан карабинеров Верьер, который был выделен из гарнизона крепости в помощь Анри. Дело в том, что несколько карабинеров Верьера еще вчера незаметно подкрались к вражескому лагерю, и теперь капитан с черными курчавыми волосами и черными бровями, судя по акценту уроженец юга Франции, подробно излагал результаты разведки, тыча в разложенную на столе бумагу со сделанными им набросками неприятельских позиций. «Вот здесь, прямо перед Нижним монастырем, они соорудили настоящий форт», — рассказывал Верьер с ярко выраженным гасконским выговором. «Из камней сооружена присыпанная землей стена с амбразурами. Здесь же у них стоят пушки. Всего 2 ствола. Дальше единственная дорога наверх, к верхнему монастырю, тоже укрепленная. Тропинки, которые идут вдоль дороги, тоже перекрыты. Послушайте, так ведь это целая крепость!» — воскликнул командир батальона пехоты Жерар. «Ну, крепость не крепость», — проговорил Варьер. «Но подготовились они неплохо. Да и гейлисы какие-то необычные». «Чем необычные?» — задал вопрос де Крессе. «Да почти все в форме, с хорошим оружием, с экипировкой военной, да и с выправкой тоже. А что известно о численности?» «Человек 300-400. Но это еще не все. К ним накануне прибыл огромный караван из вьючных лошадей, груженных порохом. Так англичане снабжают партизан на севере Испании. Этот обоз, насколько нам известно, должен проследовать дальше. Если мы, конечно, не разгромим банду. Так что, я думаю, они будут держаться твердо. Да и бежать им особенно некуда, кругом скалы». «А кто командует этим отрядом?» — спросил Анри, чувствуя, что едва может скрыть охватившее его волнение. «Как же, известно. Это молодой граф, которого все зовут Кандесито. Отъявленный герильяс. Наших солдат сколько покосил, ужас. Но, правда, ничего не скажешь, пленных никогда не обижал». При слове «Кандесито» кровь ударила в голову Анри. Сознание того, что ему придется атаковать и, возможно, убить человека, который был братом девушки, всего 4 дня тому назад отдавшей ему свою невинность и поклявшейся хранить ему верность и любовь до тех пор, пока смерть не разлучит нас, потрясло его до глубины души. «Вы точно знаете, что именно он командует отрядом?» «Да уж точнее не бывает», — почти по-гасконски произнес Верьер. Вся округа только о нем и говорит. Чертовски опасный человек. Вот что сказал Анри. Я прошу всех приложить старания, чтобы он попал к нам в плен живым. Таково желание главнокомандующего, — прибавил он и подумал, что не слишком соврал. В любом случае, главнокомандующим здесь был он, и это было точно его желанием. Ну, а теперь, — продолжал де Крессе, — я прошу всех, начиная с младших по званию, высказать свои соображения относительно боя с неприятелем. Первым начал говорить один из пехотных капитанов, самый младший по выслуге среди других. Затем выступил командир гусар, затем еще один пехотный капитан. Потом говорили другие, потом, перебивая друг друга, начали спорить командиры артиллерии и инженеров. Каких только предложений, от самых осторожных до самых сумасбродных, не наслушался Анри. Теперь он понял, почему Сюше перед штурмом Лериды не стал спрашивать мнения собравшихся, а сразу начал излагать свой план. С трудом дождавшись окончания дебатов, де Крессе резюмировал. «Спасибо, господа. Все, что вы сказали, очень ценно и интересно. Я это без сомнения учту. А теперь послушайте, что мы будем делать». И таким же строгим и ясным голосом, каким Сюше давал указания перед штурмом Лериды, Анри изложил суть своего плана. Ровно в полдень войска, готовые к бою, построились перед выходом из деревни. Под командованием Анри оказалась внушительная военная сила, по масштабам партизанской войны, конечно. Почти 1000 пехотинцев, 150 кавалеристов, 50 артиллеристов и 20 саперов. Всего 1200 человек. С такими силами он не сомневался, что овладеет позицией, однако ему нужно было не просто взять штурмом гору, где закрепился враг, но и ни в коем случае не повредить Нижний монастырь, к которому Сюше относился как к местной святыне, а святыне надо беречь. Главнокомандующий распорядился, чтобы после того, как с горы будут выбиты гириллисы, в древний монастырь прислали инженеров и рабочих, чтобы начать ремонт. Наконец, после разговора с монахом, который много порассказал о чудесах в капелле святого Вато, Анри почти не сомневался, что там хранятся не только сокровища, но и святой Грааль. Он вспомнил еще раз книгу Эстебана Висенте «Тайная история арагонских королей», где тот утверждал, что в Валенсии хранится не настоящий святой Грааль, а лишь его копия. Настоящий же чудесный Грааль бесследно исчез вместе с тамплиерами. Мысль о том, что, может быть, ему будет принадлежать честь найти величайшее сокровище и приоткрыть полог над сокровенной тайной христианского мира, наполняла его душу восторгом. Неужели после Ланселота, Галаада и Персиваля, выдуманных или реальных героев древних рыцарских времен, мне выпадет честь найти эту таинственную чашу? Я, конечно, не суеверен, но разве то, что рассказал этот монах о чудесах в капелле святого Вато, не доказательство того, что именно там сокрыта чудодейственная чаша? Может быть, это открытие изменит судьбы человечества? Но после этих радостных и честолюбивых мыслей на ум приходили печальные размышления. Мысль о том, что он будет сражаться с братом Инессы, заставляла его похолодеть. А вдруг он погибнет в бою? Я тогда стану убийцей брата своей возлюбленной. Что с ней будет после этого? Анри почему-то вспомнил в этот миг не сцену венчания, о том мгновении, когда платье соскользнуло с плеч его молодой жены, и он увидел ее ослепительно прекрасное юное тело. «Я не хочу это потерять. Мало того, что Инесса благороднее, честнее всех на свете, но она еще и прекрасна, как богиня. Такое сокровище можно найти в жизни только один раз. Но вдруг мне придется сразиться с ее братом один на один». Анри не находил ответа на этот вопрос. Ему казалось абсурдной даже мысль о том, чтобы, будучи командиром целого войска, дать убить себя только из-за любви, пусть даже самой лучшей женщины на свете. Но и перспектива стать убийцей ее брата тоже не укладывалась в голове. «Пусть Бог решит», — подумал он и пришпорил своего коня, выезжая перед строем своей небольшой армии. В этот же миг загремели барабаны, затрубили трубы, и командир батальона Жерар громко скомандовал: «Смирно! На караул!» Прозвучали слова команды, сверкнули штыки, и солдаты дружным движением, резко выдвинув перед собой ружья, застыли, как изваяния. От этого зрелища воинственная кровь вскипела в жилах молодого офицера, а сокровище, святой Грааль и даже любовь ушла куда-то в тень. Остались только эти 1200 человек и он, восседающий на коне перед их фронтом. «Солдаты!» — крикнул он таким громким голосом, что, казалось, его слова зазвучали гулким эхом по окрестным горам. «В этих заснеженных горах, на этих крутых склонах, вы не только защищаете честь нашего Отечества, но и ведете бой за новую, более справедливую Испанию. Тысячи лет истории смотрит на вас с вершины этих скал, где покоятся легендарные короли, начавшие когда-то войну за освобождение Испании от мавров. Пусть же здесь ваш удар станет еще одним камнем в здании новой великой империи. Победа будет за нами! Да здравствует император!» Громовое «Да здравствует император», от которого затряслись горы, и сердце Анри наполнилось бешеной отвагой, прогремело над войсками. Анри проскакал галопом перед фронтом своих солдат и, встав почти в самую голову колонны, громко скомандовал: «Повзводно направо! Марш!» По этому приказу развернутая линия войск превратилась в длинную вереницу построенных один за другим взводов пехоты и кавалерии. Еще секунда, и войско двинулось вперед. Однако дорога скоро начала сужаться. Колонна повзводно прямо на ходу перестроилась в колонну по отделениям, и солдаты, тяжело ступая, начали восхождение в горы. До монастыря оставалось примерно 1,5 лье. Для такого отряда это 2 часа пути. Дорога, петляя, забиралась все выше и выше. В скором времени слева возникло восхитительное зрелище широкой долины, на которой лежала деревня Санта-Крус-де-Ля-Серас, и было видно, как вьется дорога на Хаку. Чуть выше открылся великолепный вид на залитые солнцем белоснежные вершины Пиренеев. А впереди показалась странная, причудливая гора Монте-Руэль, похожая на исполинский акулий зуб, торчащий посреди фантастического пейзажа. Де Крессе приказал сделать короткую остановку, и солдаты в течение 5 минут переводили дух после часового подъема в горы. Теперь нужно было все время быть начеку. По жесту Анри капитан Верьер взял взвод своих карабинеров и, медленно, не торопясь, повел его вперед. Прямо вслед за ним двинулись арагонские стрелки под командованием Луиса Коронадо, но, пройдя шагов 100 вперед по дороге, они свернули вправо и начали карабкаться вверх по склону горы. За ними двинулась французская вольтежерская рота. Анри знал, что любая хорошо укрепленная позиция в горах почти что неприступна, если только ее не обойдут. Но именно этого подарка он и не собирался делать своему противнику. Бой в горах под Лас-Армас полностью это подтвердил. А сам Анри получил там отличную практику, которую теперь хотел усовершенствовать в новом бою. Подождав примерно 1/4 часа, он, сделав знак, поехал вперед сам. За ним двинулся батальон линейной пехоты под командованием Жерара, а потом и все остальные. Еще 1/4 часа шли в полном молчании, внимательно глядя по сторонам. Несколько солдат бежали перед Анри, осматривая каждый кустик справа и слева от дороги. Они хорошо знали по опыту, что даже несмотря на то, что здесь прошла рота французских карабинеров, неприятель мог внезапно появиться в любую минуту. И вдруг где-то далеко впереди раздался грохот оружейного выстрела. Его эхо прокатилось по горам. Тотчас раздался еще один выстрел. Еще, еще! А потом оружейная пальба стала непрерывной, и горы зазвенели от грохота выстрелов. Анри со своими главными силами продолжал идти вперед, а звуки пальбы все нарастали и нарастали. Когда де Крессе с основными силами почти добрался до места, где кипел бой, ружейная пальба, сопровождаемая какими-то криками, вдруг началась где-то наверху, в горах. Она на минуту усилилась, а потом вдруг, словно по волшебству, прекратилась. Через минуту к Анри подбежал запыхавшийся Верьер. «Мон командан», — доложил он. «Неприятель устроил на дороге к монастырю мощный заслон. В течение четверти часа мы вели отчаянный бой, но внезапно он прекратился, и враг убежал. С учетом того, что наверху тоже стреляли, я не сомневаюсь, что нам помогли наши товарищи, которые зашли неприятелю в тыл». Анри кивнул головой. Он тоже не сомневался, что все произошло именно так. События развивались в соответствии с его планом. Теперь он приказал поменять головную роту, поставив на место карабинеров Верьера самую простую фузелерную роту из батальона Жерара. Фузелеры, то есть солдаты не элитных отрядов, а самые обычные рабочие лошадки войны, двинулись вперед, а навстречу им почти без страха возвращались карабинеры. Руки у них были черны от пороха, несколько карабинеров шли с трудом, истекая кровью. Некоторых раненых вообще оставили на месте, потому что транспортировать их было невозможно. Но пока из строя выбыли всего человек 10. По расчетам Анри, фузельеры должны были уже скоро подойти к Нижнему монастырю. И действительно, не прошло и нескольких минут, как впереди показалась нависавшая над дорогой огромная мрачная скала. Именно под ней и находился монастырь. Рота пехоты опережала командующего где-то шагов на 200. Вдруг впереди раздался такой грохот, от которого, казалось, рухнут скалы. У Анри не было сомнений, что это заговорили испанские пушки. Вслед за этим затрещала перекатная ружейная пальба. Буквально через 2 минуты мимо де Крессе пробежали назад фузелеры, многие из которых были ранены. Прямо перед Анри выросла сухощавая фигура Жерара, который, как почти все пехотные офицеры, не очень хорошо ездил на коне. Неловко подгоняя своего мерина, он подъехал ближе и доложил. «Там у них артиллерия, бьют картечью, у нас большие потери». Словно в подтверждение его слов снова ухнули испанские пушки и опять затряслись скалы. Анри это вполне предвидел. Расталкивая колонну пехоты, французские артиллеристы по его приказу уже тащили по узкой горной дороге свои тяжелые орудия. Перед де Крессе появилась фигура Добавиля. Тот даже не успел ничего сказать, потому что Анри махнул рукой, указывая вперед. И Добавиль, воскликнув «понял», протащил мимо Анри свои пушки и один зарядный ящик. Через минуту все это исчезло за поворотом, там, где вели бой фузелеры. Прошла еще минута, и вдруг раздался такой ужасающий гул, что казалось, что сама земля собралась разверзнуться. Это заговорили французские пушки, эхо от которых разнеслось на многие мили вокруг. Впереди все затянулось густым дымом, напоминавшим плотную вату. Новый залп, снова ужасающий грохот. Анри поскакал вперед и, увидя Добовиля, который в каком-то опьянении командовал батареей, прокричал: «Добовиль! Добовиль!» Конь Анри не мог подъехать ближе, так как его пугал грохот орудий. Он становился на дыбы, отказываясь подходить к батарее ближе, чем на 50 шагов. Анри чуть не охрип, пытаясь докричаться до командира артиллерии. Тот палил с таким увлечением, что уже ничего не видел и не слышал, кроме своих ладно работающих пушек. Тогда Монтегю, у которого конь был послушнее, проскакал вперед. Анри увидел, как адъютант постучал по плечу Добавиля и показал ему, что командир его зовет. Артиллерист с удивлением увидел, что в мире существует еще что-то, кроме его цели и его пушек, и подбежал к де Крессе. «Да, мон командант, слушаю вас!» «Помните!» — пытаясь перекричать орудийный грохот, восклицал Анри. «Этот монастырь — ценный памятник старины! Его нельзя разрушать!» «Все в порядке, мон командан, успокойтесь», — отозвался командир батареи, охрипшим от командования артиллерии голосом. «Работаем ювелирненько! Все ядра только по их укреплению!» Анри кивнул головой и знаком показал, что доволен рапортом, и артиллерист может снова бежать к своим пушкам. Все шло очень хорошо. Осталось только дождаться, когда Луис Коронадо и вольтежеры, выделенные ему в помощь, обойдут по скалам позицию неприятеля. В ожидании этого момента пушки Добовиля должны были громить вражескую позицию. А почти вся пехота, собранная под командованием Жерара, построенная в глубокую колонну, ждала сигнала к атаке. Далеко позади остались еще две роты резерва и, на самый крайний случай, кавалерия. Де Крессе ожидал, что треск оружейных выстрелов обходящего отряда раздастся где-то впереди справа, высоко на склоне. Но внезапно отчаянная пальба и крики раздались справа и сзади, почти над хвостом главной колонны. «Что это такое?» — с тревогой подумал он. Треск, грохот и бешеные крики становились все громче и спускались вниз. Анри поскакал, что есть мочи, назад, протискиваясь сквозь колонну, стоявшей на дороге пехоты. И вдруг прямо сверху посыпались из леса бегущие арагонские стрелки и французские вонжетеры. Анри оказался прямо в толпе этих беглецов. «Кричаем: стойте! Что вы делаете?» «Нас отрезали!» — в панике кричал один из французских солдат. «Они с тыла! Их там целая тысяча!» Анри понял, что остановить этих обезумевших от ужаса солдат невозможно. Но и вернуться назад к колонне он уже тоже не мог. Выстрелы и крики раздавались между тем местом, где был он, и местом, где стояла колонна. Тогда, дав шпоры коню, он понесся в сторону резерва. К его огромному удивлению, в голове маленькой колонны стояли не пехотинцы, а вислинские уланы, над головами которых развивались веселые белокрасные флюгера, а позади были видны черные султаны-гусар. Анри подлетел к уланам и, оглянувшись, увидел, что вся дорога впереди занята испанцами. Французские вольжетеры и арагонские стрелки кубарем катились по склону вниз. Уже были слышны торжествующие крики герильясов: «Эспана! Эспана!» Медлить было нельзя. Дожидаться пехоты, которая стояла позади кавалерии, тоже было глупо, потому что конница, принявшая удар врага на месте, обречена. В голове у Анри пронеслось воспоминание о том, как один из офицеров рассказывал ему о подвиге поляков под Сомо-Сьеррой, когда эскадрон «Улан» бешеной атакой опрокинул в горах чуть ли не целую испанскую армию Бенито Сан-Хуана. Само собой у него вырвалось: «Вспомните Сомо-Сьерро! Спасайте армию! Веслов!» — громко крикнул по-польски. «Пики к бою! Рысью марш! Марш!» В колонну по четыре, слившись в одну сомкнутую массу, польские уланы ринулись в атаку. Через 50 шагов они перешли на бешеный галоп. Сам Анри тем временем подскакал к французским гусарам и повел их вслед за атакой поляков. Гусары выхватили сабли и, не перечи командиру, пошли за ним вперед. Правда, Анри по всему чувствовал, что у них нет того бешеного порыва и той веры в свои силы, как у польских улан. Но, к счастью для них, до дела не дошло. Анри увидел, что поляки, словно вихрь, пронеслись по горной дороге и врезались во фланг совершенно ошарашенным герильясом. Раздались проклятия испанцев, и дорога покрылась трупами, пробитых пиками и растоптанных герильерос. Одни партизаны бросились вверх по склону, а другие вниз, но в любом случае паника была так сильна, что они не успели открыть огонь из ружей. Так что гусары, которые скакали вслед за польскими уланами, могли бы и не вынимать сабли из ножен, а сзади уже спешили егеря из двух резервных рот, оставленных в тылу. Когда отчаянная контратака испанцев была отбита, и Анри привел в порядок свое войско, он недосчитался многих бойцов. Арагонские стрелки были почти полностью разгромлены, а Луис Коронадо убит. Французские вольтежеры, что шли вместе с ними, были наполовину уничтожены. 7 убитых и раненых храбрых поляков лежали на земле, но Веслова словно заколдовали. Его мундир был порван несколькими пулями, а сам он только и сказал: «Ну, ничего, ничего, все будет хорошо. Теперь де Крессе поменял диспозицию». Продолжая артиллерийский огонь, он перегруппировал свои силы и послал в горы в обход почти половину пехоты, поставив во главе надежного капитана Верьера с его карабинерами. Оставшаяся на дороге пехота поступила в распоряжение Жерара. Кавалерию снова отвели назад. Теперь французские пушки все так же вели огонь, но били нечасто, а тщательно прицеливаясь. Время все шло. Обходящая колонна так и не появлялась. Наконец, через полтора часа, где-то наверху раздался еле слышный ружейный выстрел. А потом на вершине горы началась жаркая пальба. Анри подлетел к Жерару, который также бесстрастно стоял во главе своей колонны. «Теперь пора». Командир батальона кивнул, и его солдаты двинулись за ним сомкнутыми рядами. Впереди бежали в рассыпную несколько десятков вольтежеров, которые стреляли прямо на ходу. Залп испанской батареи картечью почти в упор смел несколько вольтежеров и повалил первую шеренгу головного взвода. Но Анри почувствовал, что кризис боя наступил. Он вылетел вперед на коне и прокричал: «Вперед! Да здравствует император!» С громовым криком «Да здравствует император!» пехота ворвалась на испанское укрепление, переколов штыками или обратив в бегство всех его защитников. Нижний монастырь Сан-Хуан-де-ля-Пенья был взят. Кондесито в порванном мундире с саблей в руке стоял на вершине неподалеку от часовни святого Вато. Контратака, на которую он так рассчитывал, и которая сначала, казалось, привела к успеху, закончилась провалом. Французы взяли Нижний монастырь и уверенно поднимались по дороге, сметая все заслоны. Одно из укреплений, которое защищало подъем на вершину горы, их чертовы саперы подняли на воздух с помощью своей мощной петарды. Со всех сторон лезли вскарабкавшиеся по горным кручам французские егеря. Теперь Конденсито понимал, что победить их уже невозможно. Он единственный из всего отряда знал, что неприятель намного превосходит испанцев численно, и на успех можно надеяться только до тех пор, пока не утрачены укрепления с орудиями и инициатива. Но теперь пушки были потеряны, укрепления взяты французами, а инициатива перехвачена. Отступать было некуда, так как поднявшиеся по склону французские егеря отрезали все пути к отступлению. Ружейная пальба приближалась со всех сторон, а новые и новые французы вылезали из всех щелей, заполняя поляну на горе рядом с верхним монастырем. Позади Кондесито, рядом с капеллой, стоял взвод его конной гвардии под командованием Филиппе Навейра. Кондесито жестом потребовал коня, и слуга тотчас подвел к нему горячего скакуна. Легко и уверенно молодой граф вскочил в седло, выхватил саблю и крикнул своей коннице: «За мной! За Испанию!» С этими словами он полетел вперед в бешеную атаку на французских пехотинцев, которые приближались к последней испанской позиции. Стремительный шквал кавалерийской атаки внезапно обрушился на французскую пехоту, которая и представить себе не могла, что у испанцев есть еще и конный отряд. Шедшие в рассыпном строю егеря засуетились, дали несколько беспорядочных выстрелов, а дальше можно было видеть, насколько рассыпной строй бессилен перед решительной конной атакой. Конденсито с развивающимся алым поясом несся впереди. Едва поравнявшись с первым замешкавшимся французским солдатом, он рубанул так, что сабля рассекла пополам кивер, а вместе с ним и голову егеря. Следующего солдата он сбил конем, третьего полоснул саблей по шее. Сзади Конденсито мчались всадники Филиппа Навейро и также безжалостно рубили пехотинцев. Но силы были неравны. Замедлившие свою атаку всадники увидели прямо перед собой группу егерей, которые встали в плотную массу человек в 40, ощетинившись штыками. Неподалеку стояла еще одна такая группа. Молодой граф инстинктивно осадил коня, понимая, что с такими силами сквозь этот строй прорваться невозможно. И тут из глубины французского отряда раздалась команда офицера. «Товсь! Огонь!» Пули засвистели рядом с испанскими всадниками. Несколько коней с ржанием упали, обливаясь кровью. Атака захлебнулась. Конденсито, видя, как падают кони и люди, сраженные французскими пулями, повернул обратно. Из 30 испанских конных назад вернулись едва 15. Теперь там, откуда они несколько минут назад начали атаку, вокруг Конденсито столпились последние остатки его отряда — человек 50-60 пехотинцев и кавалеристов. Французов становилось все больше и больше. Они уже заняли почти все поле перед Верхним монастырем и продвигались к капелле. Те из них, что шли по открытому месту, уже построились в линии колонны. Те же, что двигались по пересеченной местности, шли густым рассыпным строем. А сзади уже колыхались султаны польских улан и французских гусар. Теперь превосходство противника было подавляющим. Никаких надежд больше не оставалось. Мануэль Гарсио, раненый в руку и истекающий кровью, подбежал к своему командиру и воскликнул. «Ваша светлость, нужно сдаваться, надежды нет никакой». «Стоять и драться!» — стиснув зубы, произнес Конденсито. «Если мы не смогли победить, то хотя бы умрем со славой». Но огонь испанцев слабел, а французы, развернув батальон линейной пехоты, сомкнутым строем пошли прямо на капеллу. Впереди в дыму Конденсито увидел несколько французских офицеров, размахивающих шляпами, ведущих вперед своих солдат, уже чувствующих близость победы. Могучая «Да здравствует император!» прокатилась над французскими рядами. Огонь испанцев совершенно стих, и молодой граф увидел, как несколько его солдат бросили оружие и, размахивая руками, побежали навстречу французам. Вокруг Конденсито осталось не более дюжины человек, большей частью окровавленных и израненных. Тогда молодой граф бросил на них пылающий взгляд и крикнул: «Вы готовы к смерти?» «Да, ваша светлость», — сказал залитый кровью Мануэль Гарсиа. «Да», — твердо ответил Филиппе Навейро. «Ну, тогда молитесь», — с этими словами Энрике толкнул дверь часовни и достал из-за пояса пистолет. Вся древняя святая капелла была заставлена от пола до потолка бочонками с порохом. Конденсито перекрестился, не торопясь взвел курок, направил ствол на бочонки и нажал на спусковой крючок. Грандиозной силой чудовищный взрыв потряс скалы. Мощь его была такова, что все, кто находился вокруг часовни в радиусе 200 шагов, были сбиты с ног. Десятки французских солдат были убиты и десятки ранены взрывной волной и обрушившимися камнями и осколками. Среди груд тел, залитых кровью, рядом с убитым конем был распростерт Анри де Крессе. Позади него, чуть дальше от часовни, ничком в луже крови лежал Эврар де Монтегю.